Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Нас снова сегодня нет на линии. И вы можете услышать нас только на старом добром УКВ на частоте 66,4 МГц. В эфире Радио России, несмотря на все трудности, которые возникают в нашей практической жизни, передача «Серебряные нити». Передача «Серебряные нити», которая пытается ночью в тишине разговаривать о том, что происходит с нашими сердцами, о наших душах и о нашей любви. Поскольку сегодня пятница, и как мы и обещали, мы будем продолжать разговор о любви. О любви, ее сложностях, ее стратегиях, ее ошибках, ее счастье. У микрофона Радио России, как всегда, доктор Александр Данилин. И наша передача «Серебряные нити». И хотя шум и помехи на УКВ, быть может, мешают вам нас слушать, мы по-прежнему ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 250-07-01. Мы ждем ваших звонков по телефону 250-07-01. Мы ждем ваших мнений, ваших историй, ваших радиотаблеток и ваших вопросов. Ну вот, а как мы и обещали в прошлую пятницу, мы сегодня, кроме всего прочего, слушаем танго. Так, как нас просили многие радиослушатели. Поскольку для нас, для всех, танго – это знак любви. А я хочу сказать, что кроме танцев, реальных танцев, которые мы скоро с вами будем танцевать на новогоднем празднике, на Рождестве, поскольку, несмотря на все трудности года, он заканчивается, и приходит прекрасная пора, когда мы с вами сможем общаться, знакомиться с друг другом и танцевать. И поэтому я сегодня хотел бы поговорить не только о танцах на танцплощадке или в гостях, а о том танце, который мы всегда танцуем вместе, когда знакомимся друг с другом, независимо от нашего возраста, независимо от нашего состояния души, мы все и всегда нуждаемся в любви, мы все и всегда учимся танцевать свой любовный танец. Очень интересно, что в психологии и даже в физиологии есть не только исследования, которые люди проводили на хомяках или на крысах, но есть исследования, ради которых исследователи вовсе жертвовали собой. Так, например, доктор Франц Пеппер как-то однажды целый год, представляете, какую жертву принес врач, сидел ночью в барах и тщательнейшим образом записывал те движения и те слова, которые мужчины и женщины говорят друг другу, когда знакомятся. Но не только мужчины жертвовали собой таким образом. Была еще знаменитая исследовательница-психолог по имени Моника Мур, которая тоже около полугода на все праздники была не со своим мужем, со своей семьей, а сидела в баре и точно так же наблюдала, как себя ведут женщины для того, чтобы познакомиться с мужчиной, и как бы описывала то, каким именно образом это поведение оказывается удачным или неудачным. И они описали танец, который называется танцем интимности, который имеет все те же свои основные шаги и фигуры, как и самый настоящий танец. Как, например, танго. И для того, чтобы мы с вами смогли это почувствовать, давайте послушаем настоящее танго. И это... cantarmi e so che non potrò fermarlo mai perché l'ho dentro al cuore. Questo tango suona sempre e sempre io lo ascolterò, sempre ovunque andrò, anche se non vorrò, perché mi parla di voi. Tu lo sai che penso a te, rivedo te sentendo questo tango, il tango che ballavo felice insieme a te. Sei più qui e so che non ritornerai, ma questo tango ti terrà legato a me. Anche tu, sentendo questo tango, non puoi scordare i giorni trascorsi insieme a me. Ну вот, вот такой танец любви. А пела его Мильва, еще одна забытая певица 60-х годов, и, конечно, это было одно из самых главных танго, самых главных для Европы, «Ля Кумпарасита». Серебряные нити. Ну вот, так как мы с вами начали говорить о другом совершенно танце, о танце знакомства, о танце интимности, описанном докторами Перпером и Моникой Мур, то я хочу сказать о том, рассказать о том, как это происходит. И на первый шаг этого танца, первая его фигура, это некий невербальный сигнал. Двое людей, таких одиноких, сидели друг напротив друга, и после того, как они оказались где-то в зоне, когда они способны слышать слова друг друга, один из них извещает другого о том, что он здесь присутствует. И это извещение, как мы говорили на прошлой передаче, обычно является взглядом, коротким и точным взглядом. И этот взгляд, как правило, первый взгляд, взгляд знаковый, инстинктивно исходит от женщины. Она доверительно поднимает глаза, улыбается, кивает головой, но, как правило, она быстро и точно смотрит в глаза человеку, который до сих пор этого не ожидал. Так вот, Моника Мур считала, что из исследованных ей в барах 1500 женщин, более 900 бросают именно этот быстрый, точный взгляд. А еще около 400 широко и приветливо улыбаются. И с этого момента и начинается танец. Но прежде чем рассказать о продолжении вот этого танца, которым мы можем воспользоваться на новогодних праздниках, я бы хотел сказать, что до эфира к нам в студию поступило очень много звонков Некоторые из них с разрешения звонивших мы записали на автоответчик. И для того, чтобы все-таки отвечать на те вопросы, которые поступают к нам перед эфиром, разрешите мне вместе с вами эти вопросы послушать. Здравствуйте, это для передачи «Серебряные нити». Меня зовут Ирина. Я хочу поблагодарить вас за прекрасную передачу. И, пожалуй, я бы не позвонила никогда, если бы не музыкальное сопровождение. Это очень здорово, что вы используете именно англоязычные песни и вот такую именно музыку. Потому что, по моему мнению, именно она только очень за счет своих прекрасных таких гласных и такой мелодики действительно великолепно доносит саму сущность, наверное, любви. Вот «Тень твоей улыбки» меня просто потрясает, потому что именно с этой мелодией связана моя первая большая любовь, я бы так сказала. Ну, а по поводу любви. Мы, пожалуй, все стремимся к идеализации любви. А для этого надо быть, вот правильно, как вы говорите, быть настоящими мужчинами, настоящими женщинами. Только это бывает очень трудно. Просто хочу закончить свою мысль, что планка для вот такой вот настоящей любви, идеализированной, она очень высокая. И еще по поводу одиночества. Одиночество нам необходимо для того, чтобы понять ценность и необходимость события, то есть совместной жизни. И вот тогда действительно понимаешь, что, зачем, к чему и как. То есть становишься зрелой личностью, зрелым человеком, и тогда все сбывается самым лучшим образом. Поверьте мне. Спасибо. Удачи. Ну вот, спасибо большое звонившей, поскольку это еще одно подтверждение того, что, может быть, мы находимся на правильном пути. А для меня очень важна мысль о том, о необходимости одиночества. Мы много раз будем к этому возвращаться. И я надеюсь, что если вы будете нас слушать, мы сможем поговорить о том, насколько оно действительно нужно человеку, хотя бы иногда. А в нашем танце интимности, в нашем танце любви, два человека, собственно, и не могут найти друг друга, если в их душе нет одиночества. Потому что одиночество, в том числе, это именно оно, и только оно может привести к желанию найти человека, которому ты можешь доверить себя, которого ты можешь полюбить. Так вот, в этом танце, танце, который начинается с одиночества, практически всегда, как ни странно, в первом шаге этого танца главный сигнал исходит от женщины. И поэтому мне бы хотелось, чтобы те женщины, которые звонили нам на предыдущие передачи, и спрашивали об этом, знали, что несмотря на то, что мужчины думают, будто первый шаг к знакомству совершают они, на самом деле они его не совершают. На самом деле они всего-навсего реагируют на тот сигнал интимного танца, на то невербальное знаковое приглашение, которое им дает женщина, а иначе это знакомство невозможно. Кстати говоря, невозможно оно не только в мире людей, но и у большинства видов животных тоже. Ну вот, а вторым шагом этого танца, естественно, является разговор. Это вопрос, замечание, да или просто приветствие, которое тот человек, который хочет реагировать на приглашение, на самом деле должен делать очень быстро. Это очень быстрый шаг. Поскольку если женщина подняла глаза и пригласила вас к интимному танцу, то вы либо реагируете, либо нет. Либо этот огонек доверия, который зажегся у нее в глазах, почти моментально гаснет и исчезает. А для того, чтобы он не исчез, мужчина должен подойти и сказать «привет». Так как я не очень могу научить с правильной интонацией говорить этот привет, то я предоставлю это сделать человеку, который на самом деле был одним из тех людей, который сделал танго популярным в Европе. Это легенда танго, легенда латинской музыки, знаменитый Карлос Гардель, который поет еще одно главное танго, для Европы, для истории танца в Европе, для истории музыки, популярной в Европе и Америке. Это танго-конфешн, в котором мужчина мужским голосом, с внутренней мужественностью, наверное, исчезающей сейчас, и в этом наша страшная беда, говорит в ритме танго всем женщинам мира привет. Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte. Hoy mi odio y yo feliz, mi arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso, me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu gran amor. Sol, sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída logré dejarte un lado. Porque te quise tanto, tanto que al rodar, para salvarte, solo supe hacerme odiar. Hoy, después de un año atroz, te vi pasar. Me mordí pa' no llamarte. Ibas linda como un sol, se paraban a mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece, solo sé que en la miseria cruel que te ofrecí me justifica el verte así como una reina que vivirá mejor lejos de mí. Sol, sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída logré dejarte un lado. Porque te quise tanto, tanto que al rodar, para salvarte, solo supe hacerme odiar. Серебряные нити. Вот какой потрясающей бывает реакция на приглашение к разговору. Может быть, мы с вами, мужчины, это просто забыли. Но вот под звуки таких танго, возможно, мы снова научимся вспоминать. Если захотим это сделать ночью с нами на передаче «Серебряные нити» Радио России, на которой мы 3 вечера в неделю ждем ваших звонков по телефону нашего прямого эфира 250-07-01. Ваших звонков, вопросов и мнений, ваших историй и стихов мы ждем по телефону 250-07-01. А в нашем разговоре о танце любви, о танце интимности приближается третий шаг, который исследователи назвали разворотом. Ну что ж, говорит партнер, увидевший, что ему и услышавший, что ему сказали привет глазами или словами, теперь это становится интересным. И когда один из партнеров подает вот такой вот словесный сигнал, если адресату это интересно, он обязан развернуться. То есть изменить положение тела и повернуть, по крайней мере, хотя бы голову в направлении говорящего и продемонстрировать то, о чем мы говорили в прошлую пятницу, свое приятие. Ты подала мне сигнал, я тебя принимаю. Ты подал мне сигнал, я хочу ответить на него. И этот момент необыкновенно важный, потому что, мне кажется, он символизирует вообще очень важные и нужные стадии в человеческих отношениях. Поскольку для того, чтобы любить, жить вместе, познакомиться или обрести человека рядом с собой, мы обязаны и телом, и душой повернуться в его сторону и повернуться так, чтобы этот партнер, знакомый или незнакомый, почувствовал теплоту, радость и теплоту, которая от человека, к которому обращался привет, направлена к нему. Вот это и есть критический и поворотный момент любого знакомства. Мужчина и женщина, охотник и добыча, кто бы ни выступал в роли охотника, кто бы ни выступал в роли добычи, головы которых уже повернуты друг к другу, постепенно разворачивают друг к другу свои плечи. И если между ними возникла симпатия, то вскоре за этим разворачиваются их туловища, а затем последними и наиболее доверительными ноги. И в конце концов, если знакомство прошло удачно, их тела, описывают исследователи, пожертвовавшие собой в барах, окажутся точно напротив друг друга. Это последовательность движений, вот этот поворот головы сначала, потом поворот живота к животу, колени к коленям, может занять на самом деле совсем не одну секунду. Он может занять и несколько минут, и несколько часов. Но только тогда, когда мы развернулись друг к другу полностью, это обозначает, что мы друг друга приняли. Отныне мы знакомы и, может быть, даже отчасти близки. Вот таков третий шаг нашего танго интимности, который называется разворот. Если вы будете знакомиться, вы сможете последить, как развиваются ваши отношения, если вы вовремя и доверительно поворачиваетесь в сторону партнера. Еще я раз говорю, что если это воспринимать метафорически, то этот разворот мы потом будем делать с вами всю совместную жизнь с этим человеком, с которым мы познакомили. О том, как важен этот разворот, я бы хотел говорить и дальше. Но, кроме того, мне хочется ответить на вопросы. И на нашем автоответчике есть еще один вопрос. Вопрос болезненный, который волнует очень-очень многих женщин нашего времени. Добрый вечер. Во-первых, огромное спасибо за прекрасную передачу. У меня какая проблема с моей дочерью. Дело в том, что моя дочь замужем уже четверть века, 25 лет. Ей 49 лет. 10 лет назад ее муж, ей заявил, что разводиться он не хочет, но иметь никакие, отношения, как муж и жена, он тоже не хочет. И вот это уже продолжается 10 лет. Она сейчас, ее сыну 16 лет, в общем, она не разводилась с ним, потому что боялась, что это как-то отразится на ребенке. Но теперь уже мальчику 16 лет, муж, к ней хорошо относится, но никак таких у них нет, отношений, как мужа и жены. Вот что ей делать? Что ей делать? Хотя никаких, проблем других не возникает. Только вот это. Причем это произошло внезапно абсолютно. 10 лет назад, когда им еще не было даже 40 лет. Посоветуйте, мой дорогой доктор. Ну вот, что, собственно, действительно делать? Поскольку на самом деле эти ситуации мне встречаются чрезвычайно часто, и подобные истории тоже, то, во-первых, мне бы хотелось сказать маме, что ну, было бы очень хорошо, если бы она смогла объяснить дочери, что советуется с нами, если бы дочь сама позвонила бы в эфир, или, по крайней мере, слушала бы нас, потому что, наверное, есть вещи, которые очень сложно пересказывать. А ответ на вопрос, что делать, ну, вот, на мой взгляд, он как бы и заключен в третьей фазе этого танца. Делать разворот. Разворот в сторону партнера. Поскольку прошло уже, как я понимаю, 10 лет, когда, в течение которых муж и жена не живут интимной жизнью, у них нет близости. И для начала нужно, чтобы дочь ваша ответила на вопрос сама себе. А она хочет все еще интимной близости со своим мужем? Или на самом деле ее интересы к сегодняшнему дню сложились каким-то другим образом? Потому что сделать что-либо, сделать этот разворот после 25 лет супружеской жизни, штука очень-очень непростая. Она требует усилий. Она требует, в общем, наверное, понимания мужчин. Поскольку я даже знаю врачей и психологов, которые говорят, вот у него могла измениться половая ориентация, он мог стать гомосексуалистом. Ну, я не думаю, что такие ситуации встречаются хотя бы сколько-нибудь часто. И не думаю, что в вашем случае это так. Я думаю, что все происходит несколько по-другому. Когда мы говорили о кризисе среднего возраста в передаче, то мы говорили о том, что где-то в районе 40 лет логично и железно у мужчин начинает снижаться интерес к сексу. И хотя этот интерес может всячески подогревать культура, мужчина может, на самом деле может, не только завести любовницу, что, естественно, чаще всего подозревается в этой ситуации, но и просто внутренне отказаться от секса, как от чего-то, чего на данном этапе жизни ему не нужно. Такое тоже возможно и случается, кстати, чаще, чем это думают женщины. Однако, как бы ни решил мужчина, что бы ни происходило, его физиология все равно остается физиологией. И если женщина действительно нуждается в интимной близости именно с этим человеком, я подчеркиваю, и только с этим человеком, то она должна сделать две вещи. Первое. Она должна категорически, абсолютно и навсегда прекратить любые разговоры о сексе и любые обвинения своего партнера в том, что он там, сказав об этом или не сказав, принял это решение. Поскольку самый легкий способ для мужчины как бы поддерживать ощущение правильности своего решения заключается в том, чтобы выслушивать обвинения жены, что он там ленив, перестал заниматься сексом, не дай бог, боже упаси, импотент и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Поскольку нет ничего, что более худшим образом воздействовало бы на сексуальность всех мужей этого мира. Вот это я бы хотел, чтобы женщины, которые нас слышат, знали. И это только один элемент, потому что это элемент отрицательный, да, отказаться, не говорить, не обвинять. И это само по себе для женщины очень сложно, поскольку вот это обвинение, самый простой способ, как ей кажется, что-то изменить в сексуальности собственного мужа. Но есть, естественно, и вторая часть решения этого вопроса, вот та самая, которую я называю разворотом. И этот, и здесь существует масса путей, описанная в массах книжек о жизни людей среднего возраста вообще, и психологических, и художественных. И эти правила мне даже не очень хочется произносить, потому что мне кажется, что они банальны и очевидны. Ну, тем не менее, да. Никогда не показываться мужу в грязном и неопрятном виде. Тем способом, который возможен. Ну, то есть не показываться и все. стараться одеваться сексуально, насколько это позволяет возраст, формы и семейный бюджет, простите. Подумать о том, что когда-то было для него сексуальным, что его возбуждало, что вызывало у него интимный интерес. В телевидении, в женщинах, да, мимо которых вы проходили. Это такая задача, довольно сложная задача для размышления, потому что на самом деле, к сожалению, мужчины очень редко думают о сексуальных проблемах своих партнерш, а женщины, в свою очередь, очень мало задумываются о том, сколько у них есть способов для того, чтобы отбить у мужчины всякий сексуальный интерес к ним. И вот неопрятная одежда, хождение по дому в раздрызганном виде, там, в грязном халатике, или там рубашке, или там вообще без рубашки, абсолютно недопустимы, да, потому что вы помните, что абсолютно голый вид, особенно у тела, которое давно знакомо, не является эротическим. И эротически одеваться надо уметь. Хотите, будут звонки по этому поводу. Проведем целую передачу, будем учить женщин быть эротичными, поскольку, по-моему, это тоже становится забытым искусством. Третье – это обстановка. Подумайте, пожалуйста, какую музыку любит ваш муж, потому что любить музыку и создать фоновую такую музыкальную атмосферу в доме – это и есть погладить по чувствам. Вспомните, какое эротическое кино он смотрел с удовольствием. Купите его и временами смотрите сами. Не заставляйте его смотреть, но так, чтобы фон этих фильмов где-то в доме существовал, поскольку вы, разумеется, жена, имеете право смотреть эти фильмы. Научиться искусству создавать эротическую обстановку можно, конечно, не только в передаче «Серебряные нити». Но главных правил два. Не обвинять, не требовать и всегда следить за собой. Потому что женщина становится привлекательной тогда, когда ее интересно раздеть. Значит, вы должны быть умело одеты, опрятные, всегда помытой головой, независимо от вашего возраста, социального положения и достатка. Ну вот, и как бы, ну, для того, чтобы почувствовать, может быть, один из эротических ритмов, который важен для мужчин, я хочу поставить танго, которое исполняется в совершенно другом стиле. Его поет знаменитый певец американский, тоже 50-х годов, Джонни Рэй, и называется это танго «Тяжелый путь Хернандо». Но на самом деле оно повествует о том, как тяжело мужчине заниматься сексом, когда его так любят женщины. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's hideaway, olé. All you see are silhouettes, and all you hear I cast a net, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's hideaway, olé. At the Golden Finger Bowl or any place you go, you will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway. Olé. to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway. Olé. А четвертым шагом, который в нашем танце следует дальше, в танце любви, в танце интимности, является еще один инструмент возвращения мужчины из предыдущего вопроса к его сексуальным интересам. И этот потрясающий инструмент – мягкое прикосновение. Если каждый из вас вспомнит свой собственный танец любви, свое собственное знакомство, то вы вспомните, что когда атмосфера в том месте, где вы познакомились, становится пронизанной серебряными ниточками ваших взглядов и вашего разворота друг к другу, следует потрясающее возбуждение, потрясающий миг интимного доверия, который обозначается легким касанием руки, легким-легким прикосновением. Тем первым контактом пальцев, которые вы почувствовали, когда передавали любимому печенье. Ее слабенькое прикосновение к вашему пиджаку, когда она нежным движением снимала с него нитку. И никогда больше мы не испытаем более сильного сексуального возбуждения, чем при этом контакте пальцев на печенье. И то, как вы ответите на первое прикосновение, имеет важнейшее отношение, как будут развиваться ваши отношения дальше. Если он или она коснется вашей одежды, а вы слегка напряжете плечи, как бы отторгая это прикосновение, ваш партнер может подсознательно это истолковать как отторжение, отвержение. Очень часто ошибочно истолковать. Но будет уже поздно. Та серебряная ниточка, которая возникла, порвется. За четвертым шагом следует пятый, о котором мы будем говорить и говорить в наших передачах о любви. И этот шаг как бы продолжение разворота. Это тот миг, когда пара вдруг как будто оказывается в совершенно отдельном пространстве. Вокруг шумит праздник, Новый год, гуляют гости, шумит зал ресторана или шумит музыка танцевальной площадки, а вы ничего не чувствуете, потому что вы двигаетесь в ритме абсолютно одинаковом. Вы вдруг начинаете повторять движения тела друг друга. Вы делаете то, что в психотерапии на самом деле называется подстройками. Как будто для того, чтобы подтвердить возникшую близость, мужчина и женщина в паре начинают двигаться синхронно. Им уже все равно, под какую музыку танцевать. Они одновременно тянутся за напитками и закусками, которые стоят на столе, периодически сталкиваясь даже друг с другом. Потом они начинают одновременно подсознательно изменять темп движения, одновременно двигаются в такт музыки. И однажды синхронизировавшись в особо чудесных, в особо редких случаях, пара может оставаться в таком состоянии и выглядеть абсолютно безразлично к окружению до тех пор, пока гости не разойдутся, ресторан не закроется. А мне все время очень хочется сказать, как хорошо было бы, если в этом ритме синхронизации, в этом пятом шаге нашего интимного танца мы оставались всю жизнь. Если бы мы учились чувствовать друг друга и подстраиваться друг к другу, если вы вспомните опыт своей любви, вы поймете, что это и есть тот рецепт, который может использовать любая пара для того, чтобы восстановить интимность. Это и пятый шаг танца, и моя, ну, если хотите, пятая подсказка вот той женщине, с которой муж концептуально отказался от интимной близости. Самым интимным, самым эротичным и самым возбуждающим все равно остается ваше принятие партнера, ваша попытка двигаться синхронно с ним, одновременно с ним, делать движение так же, как он. Когда вы садитесь напротив него, сидите так же, как он. Когда он приходит с работы усталый, а вы продуманно одетая, двигаетесь в одном ритме с ним, это на самом деле действует на те подсознательные центры, которые заставляют мужчину вспомнить о том, что где-то и когда-то на свете бывает секс. Кроме звонков на автоответчик, есть множество вопросов, на которые мне бы хотелось тоже ответить. И ответить кратко, поскольку наше время в эфире потихонечку начинает подходить к концу. Вот Галина, 47 лет, у которой есть любящий человек 32 лет. Вопрос Галины: насколько реален брак при такой разнице в возрасте? Есть ли гарантия его стабильности? Дорогая Галя, я хочу вам сказать, что, слава Богу, никаких гарантий стабильности брака не бывает вообще. Даже брачный договор, который является супероружием стабильности брака на Западе, его стабильности не гарантирует. И это хорошо, потому что если бы мы имели гарантию такой стабильности, наверное, мы не имели того интимного, того сексуального чувства, что может быть все, что угодно. Я бы сказал, что гарантия стабильности брака, она вообще в его нестабильности. Как это ни странно. Насколько реален брак при такой разнице в возрасте? Брак реален при любой разнице в возрасте, всегда и везде. Брак зависит от ваших чувств друг к другу. Брак зависит от вашего обоюдного умения принять друг друга и открыться. Может быть, с моей точки зрения, брак в самую последнюю очередь зависит от чисто сексуальных вещей. Вот если на уровне психологическом, если вы и ваш брак обусловлен не только постелью, а если в вашем браке на уровне психологическом вам хорошо друг с другом, вам не скучно молчать, вам не скучно смотреть друг на друга длинными вечерами, то никакая разница в возрасте в ту или иную сторону не имеет никакого значения. И примерно то же самое я хочу ответить человеку другой возрастной категории. Звонил Нил Федорович, которому 80 лет. Он хочет жениться, но сомневается, стоит ли это делать. Он овдовел полгода назад. Конечно, стоит, Нил Федорович. И сомневаться не стоит. По одной простой причине. Новый человек рядом заставляет мужчину, в каком бы возрасте он ни был, подтянуться, помолодеть, подумать о себе, начать решать вопросы, о которых он давным-давно забыл. И мне кажется, это продляет жизнь, продляет бодрость духа и заставляет быть оптимистом. Поэтому, конечно, женитесь, Нил Федорович. Вот Рита, возраст она не назвала, спрашивает, как понять, любит ли тебя человек или использует? Вообще, есть ли какие-то знаки, по которым можно различить искренность чувства? И я хочу сказать спасибо Рите, потому что, наверное, она подсказывает нам тему для следующей передачи, поскольку это огромный разговор, и мы постараемся в следующую пятницу поговорить о знаках, по которым можно различить искренность чувств. Но для меня есть некое волшебное слово, которое я бы хотел сказать Рите, которое, на мой взгляд, отличает искренние чувства от неискренних. Это слово «забота». Мне кажется, что если один человек по отношению к другому способен проявить эмоции и действия, которые называются этим словом, его чувства искренне. Дело в том, что если вы задумаетесь, то вы поймете, что забота и есть тот единственный антоним, та единственная противоположность слову «заброшенность», которым мы так часто характеризуем одиночество. Софья спрашивает нас, как найти спутника жизни в 45 лет? Почти все женаты или не все? На мой взгляд, если мужчина не женат до 45 лет, он не совсем нормален, у него тяжелый характер или проблемы по мужской части. Сможет ли человек в этом возрасте захотеть совместимости? И тут мне хочется сказать, сможет, если вместе с вами будет слушать передачу «Серебряные нити» и звонить нам либо по телефону прямого эфира 250-0701, либо в нашу редакцию, где с радостью с вами поговорят, запишут ваш вопрос на автоответчике по телефону 955-8989. Телефон нашего прямого эфира 250-0701 и телефон редакции, который работает по вторникам, средам и четвергам с 18.00 и до начала нашего эфира 955-8989. И мы ждем ваших звонков и обязательно ответим на все ваши, на ваши вопросы. Потому что я надеюсь, что наши разговоры о любви и о том, как знакомиться, и являются ответом на последний вопрос Софьи. Софья, если вы нас слушаете, мы обо всем этом потихонечку, по пятницам расскажем. И я желаю всем нашим радиослушателям любви и покоя. Любви и покоя. И хочу, чтобы вы послушали еще одну танго, на сей раз джазовое. Замечательная джазовая танго, которую играют еще один архиклассик аргентинского танго Астор Пьяцолла на аккордеоне и уже знакомый вам саксофон Джерри Маллигана. Танго называется «Закрой глаза и слушай», чего и вам я желаю этой ночью.